Глава первая. Хотя каждое слово в этой повести правдиво как отчаяние, я не жду, что мне поверят. Эдит Несбит. В полный рост в мраморе. Билли ненавидел Манчестер. Он ненавидел его вокзал Пикадилли, театр Королевской биржи и то, как в отеле «Молл Мейсон» не открываются окна. Он ненавидел телеведущих из Манчестера, особенно Тони Уилсона. Он ненавидел Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, и всех их болельщиков. Он ненавидел популярные манчестерские дуэты, включая Дылду и Кроху, Брайана и Майкла, Столкера и Эндертона. Он ненавидел Арндейл-центр и до и после теракта ИРА. Он ненавидел закопченные манчестерские здания, их неприязненные фасады и угрозу неминуемой смерти в воде, притаившуюся в вонючих каналах. Но ненавидеть Манчестер было богоданным правом Билли Дая, потому что он здесь родился. Он вырос, чувствуя на щеке отдающее пивом дыхание Санта-Клаусов в универмаге Льюис. В садах Пикадилли за ним крались извращенцы. На Бельвью в него плевали дети татуированного отребья. Его обчистили на Гасьенде, и в 2 часа ночи он улепетывал по Оксфорд-Роуд от убийц, которым нечем заняться. В Манчестере Билли чувствовал себя живым. Тут его место. Если приезжие критиковали его город, Билли невольно бросался на его защиту. И потому так вышло, что криминальные элементы Манчестера интересовали его больше, чем какие-либо еще преступники на планете. В предрождественскую неделю, ту самую, когда его бросила подружка, а четвертый его роман вышел без единой рецензии, ему неожиданно позвонил Мальком Панамарь. Как и многие коренные манчестерцы, Панамарь был болезненно тучным и розовощеким, и, вопреки всей очевидности, продолжал болеть за футбольный клуб Манчестер-Сити. Но Панамарь был знаменитым гангстером. Его банда «Панамарчики» контролировала Большой Манчестер, и ходили слухи, что Панамарь держит своих парней в ежовых рукавицах. Голос в трубке подходил к виденной Билли фотографии. Высокий, с одышкой, хриплый от мокроты и бравады. «Кажется, ты пытался получить грёбанное, как оно там, интервью со мной!» Без предисловий начал Панамарь. Это было правдой. Как у большинства сомнительных личностей, у Панамаря был прикормленный пиарщик, озлобленный на жизнь бывший учитель по фамилии Босуэлл, цеплявшийся за свою неспособность поддерживать прочные дружеские отношения как предлог не перезванивать. Несмотря на настойчивость Билли, Босуэлл клялся и божился, что у Билли больше шансов публично отыметь премьер-министра в прямом эфире, чем поговорить с Малькольмом Панамарем. А теперь ни с того ни с сего злодей, правящий Манчестером и регулярно отправляющий старших офицеров полиции в заслуженный отпуск на Гавайи, подвинул своего пиарщика и сам позвонил Билли домой поздно ночью, когда писатель был пьян, а его самооценка опасно приблизилась к нулю. «Только что проснулся?» — спросил Панамарь. «Голос у тебя, ну, сам знаешь». «Честно говоря, я дрочил», — солгал Билли в расчете на оригинальность. «О ком?» — без заминки деловито спросил Панамарь. «То есть?» «О ком думал, пока дрочил?» «Это мое личное дело, вам не кажется?» Панамарь фыркнул. «Ты первый, мать твою, начал! Ты первый стал выделываться под крутого и причестного, назвавшись дрочком!» «Я не выделывался, и я не дрочок!» «Знаешь, что я тебе скажу? Тогда ты и не писатель!» — сказал Панамарь. «Я видел брехню, которую ты написал про алкоголизм среди актеров улицы Коронации». Примечание. Популярный телесериал о повседневной жизни нескольких семей с одной улицы на севере Англии. «И знаешь что? Хреново ты пишешь!» «Только потому, что читаю не чаще раза в месяц». Панамарь не рассмеялся. «Этой статейкой ты многих оскорбил, включая мою мать». «Почему? Она играет в улице Коронации?» «Нет, лечится от алкоголизма». Повисло долгое молчание. «Ладно, я не затем звоню. Большинство журналистов, кто обо мне пишет, из Лондона. Я подумал, было бы неплохо поговорить ради разнообразия с кем-нибудь из местных. С кем-нибудь, кто не слишком много знает и у кого, возможно, поменьше предубеждений насчет того, кто я и что я. В общем и целом, ступицы вроде тебя». «Понятно», — отозвался Билли, сознавая, что его испытывают. «Так о чем будет интервью?» — рявкнул гангстер. У Билли было такое чувство, что он и так знает ответ, поэтому покорно сказал. «О Малькольме Пономаре, о том, кто он и что он». «В точку». Они встретились в Марокканце, фешенебельном ресторане, который Пономарь держал в Динсгейте. Нет, это был не деловой ленч. Для этого Билли был слишком мелкой сошкой. Ему велели прийти к 10. Как можно было предположить, Пономарь заставил его ждать и протиснулся через вращающиеся двери вскоре после 11 в компании высокого мрачного шестерки с типичной для Манчестера скверной стрижкой. О шестерке Билли предупредили, а вот о стрижке нет. Но наихудшим сюрпризом оказался Босуэлл. Будучи ветераном бесчисленных очерков о знаменитостях, Билли знал, если пиарщик настойчиво желает нянькаться с клиентом, ничего хорошего не жди. Это предполагает, что пиарщик не доверяет журналисту и беспокоится, как бы интервьюируемого не скомпрометировали. Откровенно говоря, Билли и сам бы себе не доверился, но от гадины вроде Босуэлла это было серьезным оскорблением. Пиарщик был желистым мужичонкой при бороде и очках в стальной оправе. Он все время улыбался, или, точнее, нервно гримасничал, словно боялся, что его ударят. Вероятно, потому что сидеть ему выпало рядом с Малькольмом Пономарем. Шестерка примостился на барном табурете у стойки, где дулся и ел арахис блюда. Билли, Пономарь и Босуэлл заняли стол у окна. Пономарь сел к окну спиной, что позволяло ему видеть разом Билли, весь ресторан и входную дверь по правую руку. Пономарю было лет 55. Среднего роста, с круглым животом, огроменными руками и плечами, над которыми полностью отсутствовала шея. Воняло от него сигарами и дорогим лосьоном после бритья. Из-за безвкусно окрашенных каштановых волос и невозможно розовых щек он выглядел так, будто над ним потрудился тот же малый из похоронного бюро, который так поизмывался над покойным дядюшкой Билли. Как водится среди закоренелых преступников, лицо у Пономаря было почти комично грубым. Но посмеяться мешало, помимо вполне понятного желания избегнуть физической боли, сама его аура. Не столько харизма, сколько всепроникающие психические миазмы, которые медленными, мерными волнами распространялись от его массивного тела и как будто говорили: «Я мог бы тебя покалечить. Скорее всего, я получу удовольствие, калеча тебя. Я каждый день кого-нибудь калечу». Билли побаивался Малькольма Пономаря. А когда Билли боялся, то атаковал, не думая, что говорит. Началось интервью не с той ноты. Первым вопросом Билли было: «Кто ваш любимый философ?» Пономарь уставился на Билли приблизительно так же, как на пятно спермы на гостиничном покрывале. Прошло секунд 20, прежде чем он заговорил. «Ты еврейчик?» «Я не против, просто интересно». «Не ваше дело», — отрезал Билли. «Вопрос, который ты мне только что задал. По мне так чисто еврейский вопрос. Пойми меня правильно. Я против евреев ничего не имею. Просто думаю, что им надо бы вернуться в Ветхий Завет». Заметив, что в диктофоне крутится пленка, нервно вмешался Босуэлл. «Мальк не расист». «Расист?» — вскинулся гангстер. «Да как я могу быть расистом? Да я для ленивых иммигрантов сделал больше любой другой сволочи. Я отдал миллионы клубам для голубых мальчиков в Манчестере и окрестностях. Я даже собирал деньги на благотворительность, чтобы дамочки заваривали чай умирающим гомикам. И это у меня какие-то предубеждения, я вас спрашиваю. Какие?» «Не знаю», — осторожно ответил Билли. Пономарь, однако, уловил нюанс. «Что значит «не знаешь»?» — вскинулся он. «У Малька нет предубеждений, никаких», — настойчиво встрял Босуэлл. «Не умничай со мной, приятель», — мягко предостерег Пономарь. «Мой ресторан я назвал в честь темнокожего. Марокканцы ведь темнокожие, так?» И в доказательство он протянул рекламный коробок спичек с грубой карикатурой на араба в феске. Постаравшись не рассмеяться, Билли потихоньку убрал спички в карман. «Слушай сюда», — гнул свое Пономарь. «Ты можешь быть любой национальности, и все равно тебя пустят сюда обедать. Мне хоть бы хны. Совершенно плевать. Если уж на то пошло, черные сюда не ходят только потому, что им не по карману цены белого человека». Билли глянул на диктофон, радуясь, что все записывается. Перехватив его взгляд, Пономарь подался вперед, во всяком случае настолько, насколько позволяло брюхо. В его глазах не было злобы, только откровенность и легкое веселье. «Дружеское предупреждение, приятель. Не зли меня. Такого врага, как я, никому не пожелаешь. Уж ты мне поверь». Слова сорвались у Билли с языка, прежде чем он успел подумать. И уж, конечно, друга тоже. Боссуэлл изменился в лице, став цвета сала. Шестерка у стойки, который как будто не слушал, вдруг соскользнул со своего насеста и направился к Билли. Свирепо глянув на нахала, он перевел взгляд на Пономаря, ожидая только знака, любого знака, что босс желает, чтобы журналиста порвали на части. Но, улыбаясь, как злобный Будда, Пономарь отослал его взмахом руки. Заметно сдувшись, шестерка отступил. Надеясь снять напряжение, Боссуэлл вскрыл пакетик имбирных маквити с орехами и предложил одно Билли. Билли имбирное печенье не любил, но все равно взял одно. «Итак, как вы бы сами себя описали?» — робко начал он. «Жирный гад!» — отозвался Пономарь. «А ты себя?» Не в силах придумать оригинальный ответ, Билли ляпнул. «Популярнее Иисуса». И тут Пономарь Билли удивил. «Грёбаная ложь! Никакой ты, мать твою, не популярный! Твой единственный кореш — коп! А это, посмотрим правде в глаза, все равно, что вообще не имеет друзей! Тебя никто не любит!» Силясь взять себя в руки, Билли сказал. «Такие, как я, приобретают популярность задним числом». И вдруг вспомнил, что надо бы возмутиться. «Откуда вы знаете, что я никому не нравлюсь?» «Навел справки. И выяснилось, что ты грёбаный нищий. И крыша над головой у тебя есть только потому, что покойная бабуся оставила тебе свой домишко. Ты наглая, докучливая шила в заднице». Билли растерялся. «Тогда почему вы даете мне интервью?» «Потому что однажды ты написал очень симпатичную статейку про игрока из Старого Сити по имени Фрэнсис Ли». «Вы шутите, правда?» «Нет. Так уж вышло, что Фрэнсис — мой кумир. Он играл в те времена, когда Сити были на коне». «Значит, поэтому я здесь?» — изумился Билли. «Потому что однажды напился со старым футболистом?» Пономарь широко ухмыльнулся. «Ну уж точно не из-за смазливой внешности». Повисла тишина. Пономарь подчеркнуто поглядел на часы. «Пять хреновых минут, а у него уже кончились вопросы». «Как, по-вашему, вы приобрели репутацию гангстера?» «Господи, помоги!» — устало протянул Пономарь и умолк, чтобы закурить тонкую панателлу. «А ты как, мать твою, думаешь, бестолковщина?» «Значит, вы закоренелый правонарушитель?» — спросил Билли. Обычно он так не выражался. Он цитировал старый фильм «Томас Танковый мотор», просто чтобы проверить, заметит ли Пономарь. Но гангстер, очевидно, не был фанатом Томаса. «В прошлом я нарушал закон. Подтвержу под присягой», — объявил Пономарь, поднимая пухлую розовую ладонь. «Я родился и вырос в Гульме, а край там бедный. Когда я был ребенком, у нас не было ничего. Я этого не знал, потому что у всех вокруг тоже ничего не было. Папа с мамой тут не виноваты. Они были хорошими людьми и всю свою жизнь работали, не покладая рук. И какую награду они получили за свои труды? Несколько грёбаных пенни». Затем последовала скучная сентиментальная речь о том, как отец Пономаря умер трагически молодым в возрасте 67 лет, и потому не дожил до того дня, когда сын завел директорскую ложу на стадионе Манчестер-Сити. «Старик так и не увидел, каким я стал крутым. У меня денег больше, чем у кого-либо в грёбаной истории Манчестера. У меня яхта хренова, шире Оксфорд-Роуд. Завтра я мог бы перебраться в Португалию, если бы захотел. Да, я мог бы купить Португалию, мать её. Я мог бы купить все, что мне понравится, включая тебя». «Значит, я вам нравлюсь?» Пономарь рассмеялся. «Ты о чем, мать твою?» «Вы только что сказали, что можете купить все, что вам понравится. Выходит, я вам нравлюсь. Да от тебя с души воротит, уродливая ты задница. Вы признаете себя преступником? Я есть грёбаный преступник, приятель. Второго такого нет. И у вас есть банда под названием «Панамарчики». Ха! Банда! Это движение, мать твою! Он скривился на Босуэла, погрузившегося в собственные унылые мысли. Шестерка улыбнулся и кивнул, словно говоря, в яблочко. «Тем не менее, в тюрьме вы были лишь однажды. Как так вышло?» «Потому что у меня есть деньги, и люди меня боятся. Поэтому мне всегда удавалось найти придурка, который отбыл бы за меня срок. Но если ты это напишешь, то Рождество проведешь в сраном гробу». «Значит, о преступности вы говорить не хотите. Тогда о чем же вы хотите поговорить?» Без всякого предупреждения злое комичное лицо сложилось в маску благочестия. «Я уйму чего сделал для благотворительности, мать ее. Пора общественности и прессе это заметить». Следующие 8 минут Пономарь разглагольствовал о своих трудах на благо инвалидов. Не тех, кому он лично помог приобрести инвалидность, но о детишках на костылях, которых так горячо любят все прирожденные сволочи. «У меня сердце кровью обливается», — заключил он. «При виде этих малышей у меня сердце кровью обливается. Но кто-то же должен им помогать». После краткого неуважительного молчания Билли спросил. «Не ошибусь ли я, сказав, что у вас есть друзья в полиции?» «У меня повсюду друзья, приятель. Мне повезло. Однозначно». «И вы отправили Дерека Паркса, заместителя начальника полиции Большого Манчестера, на Ямайку после смерти его жены?» «Отвали!» «Мистер Паркс один из ваших друзей?» Слегка приподнявшись, Пономарь подался к Билли, так что его брюхо легло на стол. Он придвинулся так быстро, что Билли ощутил вонь сигары. «Который из слогов в «отвали» ты не понял?» «Сколько у вас денег?» — спросил вместо ответа Билли. «Чертовски больше, чем у тебя!» «Видно, да?» «Еще как!» — отрезал Пономарь. «На самом деле, когда ты сюда вошел, я подумал, ты хочешь всучить мне подписку на энциклопедию». Пономарь кивком указал на кольцо с черным черепом на пальце у Билли. «Ты только посмотри, что у тебя на руке, мать твою! Словно в грошовую лотерею выиграл!» Билли зевнул, но Пономарь еще не закончил. «Для кого эта статья?» «Для Блэк, мужской журнал о моде». Босуэлл с жаром закивал. «Хороший журнал. Двух мнений быть не может». Пономарю было глубоко плевать. «И сколько тебе заплатят?» «В зависимости от объема текста. 5 сотен, наверное». «И все. Я ради такого с кровати не встану». «Вы когда-нибудь убивали?» «Какой гладкий переход!» Пономарь довольно ухмыльнулся. «Как мои слова о том, как я не встану с кровати, подвели тебя к этому вопросу?» «Я вдруг подумал про всех тех, кто вас разозлил и больше никогда с кровати не встанет». Пономарь потряс кулаком. «У большинства обычных придурков на насилие кишка тонка. А если нет, они останавливаются, когда у самих кровь идет, или если пустили кровь другим. Тут есть, понимаешь ли, разница. Я не останавливаюсь. Я продолжаю, пока у гадов ни капли крови не останется. Но предупреждаю, если это напишешь, тебя ждет то же самое». «Откуда вы знаете, что победите?» — довольно глупо спросил Билли. Пономарь нахмурился. «Что ты несешь? «Если попытаетесь меня убить, откуда вы знаете, что победите?» «Что, мать твою?» — не веря своим ушам, рассмеялся Пономарь. Поджав побелевшие губы, Босуэлл решил, что пора вмешаться. «Все, интервью окончено». Но Пономарь выбросил вверх руку, затыкая пиарщика. «Еще секундочку, мать твою! Давай-ка внесем ясность. Ты хочешь сказать, что если мы подеремся, мы с тобой лицом к лицу, ты хочешь сказать, что меня завалишь?» Билли опустил глаза, так как где-то читал, что, встречаясь взглядом с гориллой, обязательно ее провоцируешь. «Я ничего не утверждаю. Вы крупный человек. Но, знаете, мне, возможно, повезет. Людям ведь везет. «Не таким, как ты», — безразлично ответил Пономарь. Изо всех издевок гангстера это оказалось самой болезненной. В глубине души Билли Дай всегда считал себя проклятым. Он был странным, а странность — сама по себе проклятие. Он не носил женскую одежду, не вожделел к животным, не намазывался каждое полнолуние клубничным джемом. Но не проходило и дня, чтобы он не думал про всех тех, кто умер и превратился в призраков. А еще он писал рассказы и романы в жанре хоррор. Мало кто думает о призраках, и еще меньше пишут рассказы ужасов. Поэтому рынок для книг Билли, если уж на то пошло, для самого Билли, был пугающе мал. Но, предположив, что писатель — неудачник, что ему никогда не повезет, Пономарь разбередил его глубочайшие страхи. Повисла долгая тишина, которую Билли нарушил, задав свой последний вопрос. «У вас есть невоплотившиеся амбиции?» Пономарь на минуту задумался. «Да», — наконец сказал он, — «мне бы хотелось сжечь дотла город Ливерпуль». «Почему?» «Что значит «почему»? Ты когда-нибудь там бывал?» Тем вечером, вернувшись в ветхий домик на Альберт-Роуд, Билли дважды прокрутил запись интервью. После первого прослушивания он почувствовал, что его как будто вывалили в грязи. Ему стало стыдно. Ему показалось, он дал Пономарю легко отделаться, позволил жирному мальку увернуться от всех вопросов, кроме самых банальных. Проще говоря, Билли решил, что провалился как журналист. Но журналистский провал еще не обязательно повод для самобичевания. Можно потерпеть неудачу в профессиональном плане и, тем не менее, победить в человеческом. Однако Билли, который требовал от себя слишком многого, счёл, что провалился по обеим статьям. Но позже, уже пропустив пару рюмок рома, он прослушал запись еще раз и осознал, что если сохранить все то, что Пономарь требовал выбросить, то статью еще можно спасти. Подгоняемый алкоголем и непутевым энтузиазмом, он взялся за работу. К 2 утра статья была закончена. В ней остались вся похвальба, все оскорбления и пустые угрозы. И этого было более чем достаточно, чтобы упрочить за Малькольмом Пономарем славу злобного паразита. Преисполненный ликования, но слишком пьяный, чтобы встать, Билли лег на диван и закрыл глаза.